Пусть вас перевяжут и валите отсюда. Это дело вас больше не касается». Полицейский из уголовки, все еще прижимая руку к уху, хрипло повторил. «А кто все-таки вы такие?» «Вы прочтете бумажку, подписанную прокурором. В ней наверняка есть буковки, которыми мы обозначены. Можете ими подтереться. Все это фигня». «Ты сам говоришь, что все это фигня, мать твою», — сказал Салина, выступая вперед. «Так какого хрена?» Второй подошел к одному из трупов, прикрытых простынями. Он схватил его левую руку, задрал рукав и поднял ее так, чтобы полицейские увидели всаженный в нее катетер для переливания. «Знаешь, что это такое?» Никто не ответил. Бойцам элитных подразделений иногда заранее вставляют в вену такой катетер, чтобы быстрее сделать переливание в случае серьезного ранения. Хотя этим двоим он так и не пригодился. «Они из наших», — подытожил солдат, закатывая рукав, чтобы показать то же самое устройство. «Мы сами найдем подонка, который их завалил. А вы возвращайтесь в свою нору». «А как быть с протоколом?» Оба спецназовца заржали. Анаис тоже усмехнулась. В глубине души она была рада их видеть. Солдаты, наемники, убийцы. Те, которые 2 недели назад влезли в ее жизнь, проникли в ее расследование. Только что не в туалет с ней ходили. Они дергали за веревочки, а теперь просто-напросто их перерезали. Проект «Матрешка» сворачивался на пороге этой покойницкой.